Лист, дело второй. Оперативная машина уже приехала, и шофер сигналил нашим позывным. Та-та, та-та-та-та. Я разозлился. Чего он там, дурак, разгуделся? Подавать сигналы в городе вообще нельзя. И Наташа прекрасно знает этот сигнал. Та-та, та-та-та-та. Он значит тревога. Он, значит, отпуска не будет. Я как-то глупо суетился, бестолку слоняясь из кухни в столовую и обратно, потом сказал неуверенно. «Над, может, это ненадолго, понимаешь, министерство посылает. На несколько дней, ну, специалист, видишь, им нужен. Я откручусь». Она чиркнула зажигалкой, нервно затянулась и сухо сказала. А мне это совершенно безразлично. Нигде не сказано, что муж с женой обязательно должен ездить в отпуск вместе. Уверяю тебя, я и одна не умру от скуки. На, не заводись, ведь это работа. Она обернулась и яростно посмотрела мне в глаза. Ах, работа! Позволь напомнить тебе, мой дорогой, что помимо высокой чести быть твоей супругой, я ведь тоже работаю. И отлично знаю, что такое работа. А твой цирк мне надоел. Все. Ой, как же мне не хотелось ругаться. И ужасно обидно. Даже она не хочет этого понять. Я пожал плечами. Ладно. Почему-то у меня в жизни так получается, что я никогда не могу оплатить всех долгов. Об этом надо думать перед тем, как женишься. Наверное, все жены рано или поздно говорят такие вещи. Надо бы промолчать, но я уже втянулся в свару. Хорошо, в следующий раз обязательно подумаю. Советую поторопиться со следующим разом. Наташа смотрела на меня сухими злыми глазами, и я понял, что она сейчас заплачет. Я испугался, потому что не могу видеть, как она плачет. Она почти никогда не плачет. И чтобы опередить ее, сказал. Если не смогу поехать, позвоню. Сдай мой билет. Обойдешься. Не сможешь, поезжай сам в аэропорт и сдавай. Шофер на улице снова загудел. Та-та, та-та-та-та. Я отворил дверь и, обернувшись, сказал. Глупо и грубо. Там ведь человека убили. Постановление о возбуждении уголовного дела. 4 сентября, поселок Солнечный Гай. Я, следователь, рассмотрев материалы обнаружения 4 сентября в районе поселка Солнечный Гай трупа неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти и принимая во внимание необходимость производства по данному факту предварительного следствия, постановил возбудить уголовное дело об убийстве и приступить к расследованию. Копию постановления направить прокурору области.